Рэй называл это самозащитой. Митч годами собирался объяснить Рэю, насколько все это бессмысленно. Но сейчас вся его злость прошла. Единственное, чего ему хотелось в этот момент, обнять брата, привести его домой и помочь найти работу. «Не надо меня жалеть», — сказал Рэй. «Эбби хочет написать тебе. Неплохо бы. Я едва помню ее, маленькую девчонку из Дейнсборо, которая все бегала вокруг банка на Мейн-стрит, где работал ее отец. Скажи ей, чтобы она прислала мне свое фото и фотографию вашего дома. Никто еще из Магдеров не становился собственником. Мне пора идти. Я хочу тебя попросить, Митч. По-моему, тебе стоит разыскать маму. Просто увериться, что она еще жива. Это было бы здорово, если бы ты нашел ее сейчас, когда ты уже закончил университет. Я сам подумывал об этом. Подумай еще раз. Договорились? Будь уверен, я отыщу ее через месяц или около того». Девошер затянулся руатаном, марка дорогих сигар, и с шумом выпустил струю дыма в сторону кондиционера. «Мы нашли Рэя Магдера», — с гордостью заявил он. «Где?» — спросил Олли. «В нашем штате, в тюрьме Браши Маунтин. Осужден за убийство второй степени в Нэшвилле 8 лет назад, на 15-летний срок без права на амнистию. Полное имя — Раймонд Магдер, 31 год, семьи нет, 3 года в армии, уволен за дискредитирующее поведение. Сущий неудачник». «Как вы его обнаружили?» «Вчера к нему на свидание приезжал его родной брат. Ну, а мы последовали за ним. 24-часовое наблюдение, ты же помнишь?» «Обвинительный акт по его делу хранится в свободном доступе. У вас была возможность найти его гораздо раньше». «Мы и нашли бы раньше, если бы это было так важно. А это не важно. Мы справляемся со своей работой». 15 лет, а? Кого же он убил?» «Обычная история. Несколько пьяных в баре дерутся из-за женщин. Ну и безо всякого оружия. Полиция и акт медицинской экспертизы утверждают, что он дважды ударил свою жертву кулаком и пробил череп». «А что за дискредитирующее поведение?» «Грубейшее нарушение субординации, плюс нападение на офицера. Не знаю, как он избежал военного трибунала. Характер, по-видимому, не из легких». «Ты прав, это не важно. Что еще вы узнали?» «Не очень много. Мы поставили дом на прослушивание, так? Он ни словом не обмолвился своей жене о Тарнсе. Фактически мы слушаем парня круглые сутки. Тарнса он не упоминал ни разу». Олли улыбнулся, одобрительно покачивая головой. Он гордился Магдером. «Какой юрист!» «А секс?» «Все, что мы делаем, это слушаем, Олли. Но слушаем мы внимательно. И я не думаю, что за 2 недели он хоть раз занимался этим. Конечно, он проводит по 16 часов в конторе, пробиваясь через рутину, в которую вы окунаете каждого своего новобранца-трудоголика. Сдается мне, что он начинает от этого уставать. Видимо, синдром жены неофита. В его отсутствии она часто звонит матери, он об этом не знает. Жалуется на то, что он начинает меняться и все прочее. Опасается, что он загнется от такой работы. Вот все, что мы слышим. У нас нет никаких снимков, Олли. Мне очень жаль, поскольку я знаю, как ты их любишь. При первом удобном случае мы тебе их предоставим». Ламберт сидел, уставившись в стену, и молчал. «Слушай, Олли, думаю, нам стоит послать парня в командировку на Кайманы вместе с Эйвери. Ты сможешь что-нибудь предпринять в этом направлении?» «Это будет нетрудно. Могу я спросить, зачем это нужно?» «Не сейчас. Узнаешь об этом позже». Здание располагалось в той части центра Мемфиса, где арендная плата была не очень высокой, несколько в стороне от современных башен из стекла и стали, громоздящихся настолько тесно, что можно было подумать, что земли в этом городе не хватает. Табличка на двери извещала о том, что вверх по лестнице находится контора Эдди Ломакса, частного детектива. Прием только по предварительной договоренности. На другой двери, ведущей непосредственно в контору, дополнительная информация о характере проводимых расследований. Разводы, несчастные случаи, поиск пропавших родственников, наблюдения. Помещенная в телефонной книге реклама упоминала полицейскую экспертизу, но список этим далеко не исчерпывался. Среди оказываемых услуг были подслушивания и меры защиты от него, запросы в детские приюты, фотографирование, свидетельские показания в суде, анализ акустических характеристик голоса, обнаружение пропавшей собственности, иски по страховкам, сбор информации о противоположной стороне для готовящихся вступить в брак, лицензия на частную детективную деятельность, юридические и страховые гарантии, обслуживание клиентов круглосуточно. Все этично, надежно и конфиденциально. Митч был ошеломлен таким изобилием доверительной информации. Встреча была назначена на 5 часов дня, он прибыл на несколько минут раньше. Платиновая блондинка с безукоризненной фигурой в поскрипывающей кожаной юбке и в черных, в тон ей, туфлях осведомилась о его имени и указала на оранжевое виниловое кресло у окна. «Эдди освободится через минуту». Изучив внимательным взглядом кресло, Митч заметил на нем тонкий слой пыли и какие-то жирные на вид пятна. Он отказался от предложения сесть, сославшись на боли в спине. Блондинка, ее звали Тэмми, пожала плечами и вернулась к жевательной резинке и какому-то документу, заправленному в пишущую машинку. Митч строил догадки относительно того, был ли это отчет для заключения брачного контракта, справка по наружному наблюдению или, может быть, предлагаемый клиенту план контрмер. Пепельница на ее столе была полна окурков со следами губной помады. Печатая левой рукой, Тэмми протянула правую к пачке сигарет, уверенно вытащила одну, поднесла ее к накрашенным губам. Тут же, с безошибочной координацией, она щелкнула зажигалкой в левой руке и поднесла ее пламя к элегантной, неправдоподобно длинной сигарете. Когда пламя погасло и губы инстинктивно сомкнулись вокруг фильтра, она затянулась всем телом. В то время, как она безуспешно пыталась наполнить свои легкие дымом, буквы на листе бумаги складывались в слова, слова в предложение, а те выстраивались в параграфы. Наконец, когда кончик сигареты по меньшей мере уже на дюйм превратился в пепел, Тэмми сделала глотательное движение, подхватила изящную бумажную палочку двумя ослепительно-красными ноготками и сделала мощный выдох. Дым поднялся к покрытым пятнами панелям потолка, смешался с уже плавающим там облаком и заклубился вокруг свисавшей лампы дневного света. Тэмми закашлялась сухим, раздраженным кашлем, отчего лицо ее покраснело, а впечатляющая грудь заходила ходуном, чуть ли не выпадая на клавиатуру машинки. Секретарша схватила стоявшую рядом чашку, глотнула какой-то жидкости и снова вставила в рот сигарету. Через пару минут Митч подумал, что он может запросто отравиться окисью углерода. Он приметил небольшую щель в окне, там, где паук забыл почему-то растянуть свои сети. Подойдя вплотную к довольно мятым и пыльным занавескам, он старался втянуть хотя бы чуточку свежего воздуха. От дыма его начинало тошнить. Позади опять раздались перхающие, каркающие звуки. Митч попытался открыть окно, но оно оказалось плотно замурованным слоями старой потрескавшейся краски. В тот момент, когда он почувствовал себя совершенно больным и несчастным, стук машинки смолк, а воздух в комнате вдруг начал проясняться.